Глава 11. Спустя 3 с небольшим часа полета на относительно небольшой высоте, с которой Брейн мог видеть Землю, он прибыл в перевалочный порт какого-то города. Тот располагался в долине размером, по прикидкам Брейна, километров 50 на 20. И с двух сторон был прикрыт поросшим лесом горами. А еще с двух долину прикрывали высокие холмы, имевшие множественные следы горных разработок. От карьеров, извиваясь, тянулись дороги к перерабатывающим предприятиям, располагавшимся на окраине города. И по этим дорогам редкой вереницей ползли грузовики-роботы, поднимая белесую пыль, похожую с высоты на дымы непотушенных костров. Шаттл приземлился на небольшой заставленной курьерскими судами площадке, и Брейн сошел на бетон, где тотчас был подхвачен очередными встречавшими, двумя крепкими гоберли в летной форме частной компании. «Сэр, вы лейтенант Брейн?» – спросил один из них. «Да, это я. Нас прислали встретить вас и доставить в Трине, в местный полицейский отдел». «Ага, а далеко это?» 40 минут, если над морем не будет встречного ветра». «А мы полетим над морем?» «Так точно. Это самый короткий путь. Но это не совсем море, а только залив». «Тоже неплохо», – кивнул Брейн и пошел за встречающими, радуясь возможности размять ноги. Идти пришлось недалеко. За очередным забором стояли суда помельче, в основном вентиляторные, исписанные названиями курьерских и развозных служб. Брейну достался атмосферный шаттл с салоном не больше, чем у микроавтобуса и с расположенными по бокам корпуса гондолами двигателей. Пилоты заняли место впереди, а Брейн, устроившись на узком кресле, кое-как пристегнулся растянутым ремешком. Запустились двигатели, и Брейн увидел, как замелькали лопасти утопленных в гондолы вентиляторов. Один из пилотов что-то забормотал скороговоркой, общаясь с диспетчером. Борту дали добро, и машина решительно оттолкнулась от земли и стала набирать высоту. Это продолжалось пару минут. Затем пилот заложил вираж, и шаттл понесся по выбранному курсу. Брейн вздохнул и стал смотреть в мутные иллюминаторы. Он уже совсем потерял ориентацию. За время путешествия солнце появлялось то слева, то справа, а теперь и вовсе дело шло к вечеру. Легкая суденышка подпрыгивала на восходящих потоках, и пилоту приходилось то и дело подправлять курс. Они летели на высоте около полукилометра, и густые леса внизу сменялись скалистыми пустошами, а те, в свою очередь, сезонными солончаками, появлявшимися там, где море надолго уходило от берегов. Городок Трини появился неожиданно, когда закончилось длинное болото, над которым кружили стаи птиц, от крупных до совсем мелких, похожих на раскрашенную цветочную пыльцу. Шаттл начал торможение, повернув вентиляторную гондолу задом наперед. Высота стала уменьшаться с катастрофической скоростью, и Брейн почувствовал неприятную щекотку в копчике, хотя и понимал, что подобные рискованные маневры, скорее всего, обычный маневр здешних асов. Так и оказалось. Стремительное падение было остановлено очередным разворотом вентиляторных гондол, и шаттл заскользил боком, выбирая место для посадки. Брейн снова решился выглянуть в иллюминатор и увидел обозначение посадочной площадки, а чуть дальше – просторную стоянку, где уже стояло несколько судов.